третье. Возможно, также прошлое, предел отчаяния, общая вершина, глаголы в длинной очереди к «Л», улегшаяся буря Крепдышина. И это царство прошлого. Тропы, заглохнувшие в действительности, лужи, хранящие отражение, скорлупы, увиденные яичницей снаружи.